Осторожность, к которой он призывал, становилась в силу того, что он к ней призывал благочестием, а живая величавость Бога — мерилом жизни, источником чувства вины, богобоязненностью, которая была хождением в чистоте перед величием Бога. Бог существовал, и Авраам ходил перед ним, освященный в душе объективной его близостью. Они были двуедины, это были «я» и «ты», которые тоже говорила «я» и называла другого «ты». Верно, что свойства Бога Авраам открыл благодаря собственному душевному величию. Без него он не сумел бы открыть и назвать их, и они остались бы скрыты. Но поэтому Бог все-таки оставался вне Авраама и вне мира. Могущественным «ты», которое говорит «я», он был в огне, но не был огнем, отчего было бы большой ошибкой поклоняться огню. Бог сотворил мир, в котором встречались такие огромности, как Буя или Левиафан. Это следовало принимать во внимание, чтобы иметь представление, или если не представление, то хоть какое-то суждение о его, Бога, собственной объективной величине. Он непременно должен был быть гораздо больше всех своих творений и также непременно вне таковых. Он назывался Макомом, пространством, потому что он был пространством мира, но мир не был его пространством. Он был и в Аврааме, который познал его благодаря ему, но это-то и придавало силу и вес собственному «я» праотца, и это веское, сильное Богом «я» отнюдь не собиралось исчезнуть в Боге, слиться с ним и перестать быть Авраамом. Нет, оно очень смело и твердо противостояло ему, разумеется, на огромном расстоянии от него, ибо Авраам был только человеком, перстью земной, хотя и связанной с ним познанием и священно-величественным существованием Бога в качестве «ты». На такой основе Бог заключил с Авраамом вечный завет. Этот многовещающий для обеих сторон договор, которому Господь относился настолько ревниво, что требовал от своего народа безраздельного, без какого-то ни было заигрывания с другими богами, которых был полон мир поклонения. Это было примечательно. С Авраамом и с его заветом в мире появилось нечто такое, что прежде в нем не было и чего народы не знали. Проклятая возможность нарушить завет, отпасть от Бога. Многому еще относительно Бога мог научить праотец, но он не мог ничего рассказать о Боге, как могли рассказать о своих богах другие. О Боге не было никаких историй. Это было, может быть, самое примечательное — мужество, с каким Авраам сразу, без церемонии и без истории, установил и выразил существование Бога, сказав «Бог». Бог не возник, он не был рожден, не вышел из женского чрева, да и не было рядом с ним на престоле никакой женщины, никакой Иштар, Баалат и Богоматери. Как это могло быть? Достаточно было призвать на помощь свой разум, чтобы понять, что в свете всех качеств Бога иначе и быть не могло. Он посадил в Эдеме древо познания и смерти, и человек отведал его плодов. Родить и умирать было уделом человека, но не Бога, и рядом с ним не было никакой божественной женщины, потому что он не нуждался в познании, будучи сразу в одном лице и Баалом, и Баалат. Не было у него и детей, ибо не были имени ангелы и Саваоф, которые служили ему, неподавно те исполины, которых родили несколько ангелов с дочерьми человеческими, соблазнившись распутством оных. Он был один, и это был признак его величия. Но если одиночество безбрачно-бездетного Бога объясняло его повышенно-ревнивое отношение к союзу с человеком, то, конечно, с одиночеством же были связаны отсутствие у него историй, невозможность что-либо о нем рассказать. Однако невозможность эта была, с другой стороны, лишь относительна. Она относилась лишь к прошлому, но не к будущему. Если предположить, что слово «рассказывать» применимо к будущему, и будущее можно рассказывать, пусть даже в форме прошлого, одна история у Бога, во всяком случае, была, но она касалась будущего, будущего настолько для Бога прекрасного, что его настоящее, как бы ни было оно великолепно, не могло с ним сравниться. и то, что оно не могло с ним сравниться, придавало величию и священному могуществу Бога, вопреки им самим, оттенок ожидания и неисполненного обета, попросту говоря, страдания.